Ay la la la la la la la. Бродил я днем весенним, цвела сирень и нежились коты. И вдруг я стал лиричней, чем Есенин. Навстречу мне шла девушка мечты. А у нее такие глазки, у нее такие ножки, прям Аленушка из сказки, и прям актриса из киношки. Такие губки, я горю вторые сутки, от меня сбежали разум и сон. Ну погоди, Купидон. Следя за ней, вскочил я в дверь трамвая, но в суете забыл купить билет. Меня поймала контролерша злая, с тоскою я смотрел трамваю вслед. А у нее такие глазки, он увез такие ножки, прям Аленушку из сказки, прям актрису из киношки. А он увез такие губки, я горю вторые сутки, от меня сбежали разум и сон. Ну погоди, Купидон. Милая, ну где ты? Где ты? Строчу я объявления в сети. Запомните, друзья, ее приметы. Я все бы отдал, чтоб ее найти. Ведь у нее такие глазки, у нее такие ножки, прям Аленушка из сказки, прям актриса из киношки. Такие губки, я горю вторые сутки, от меня сбежали разум и сон. Ну погоди, Купидон. А у нее такие глазки, у нее такие ножки, прям Аленушка из сказки, прям актриса из киношки. А у нее такие губки, я горю вторые сутки, от меня сбежали разум и сон. Ну погоди, Купидон, хулиган Купидон.